Глава 17. «Сэр, островитяне облажались!» Адмирал Паркер поднял голову от бумаг. «И где же на этот раз?» «Их разведка!» Говоривший специально выделил это словосочетание, давая понять его личное отношение к указанной структуре. «Где-то добыла материалы об исследованиях в области защитных полей черных кораблей. Со свойственным им снобизмом бриты не стали этим ни с кем делиться». «Решили сами сорвать банк?» «Именно так, сэр», — кивнул моложавый офицер, положив на стол шефу несколько фотоснимков. «Они в дикой спешке начали что-то сооружать на полигоне Северный Лаффенхейм». «И, как я понимаю», — пробормотал адмирал, рассматривая фотокадры обширных разрушений, «вместо щита они построили бомбу». «Не совсем так, сэр», — покачал головой собеседник. «Щит они сделали. Вот отчет, направленный в Адмиралтейство. А вот во время его испытания мы полагаем, что взорвались накопители. Это действительно оказалась та еще бомба». «Ну», — повертел в руках снимок хозяин кабинета, «это, конечно, не ядерный взрыв». «Но последствия оказались достаточно серьезными. Вот список погибших». Брови Паркера вздернулись вверх. «Однако...» «Это еще не все, сэр». «А именно...» «На следующий же день кто-то прислал в Адмиралтейство открытки с соболезнованиями по погибшим в результате неудачного эксперимента. Там прямо так и было написано». «И что? Обычное дело?» «Строго по количеству погибших. Правда, одна неточность все же имелась. Открыток сначала было больше. В двух из них значились имена вполне здравствующих людей». «Минутку», — приподнял брови адмирал. «Вы говорите строго по количеству погибших, так?» «Да, сэр. Но эти двое, они тоже не дожили до вечера. Отправитель оказался прав». «И как же?» «Один выпал из окна. Дернул же его черт залезть на 15-й этаж. А учитывая, что в его собственном доме их было всего два». «А второй?» «Автокатастрофа, сэр», — развел руками офицер. «И, наверное, тоже на чужом автомобиле». «На своем, сэр. Врезался в опору моста и погиб на месте». «И где же?» «В Москве, сэр». «Вот даже как», — отложил бумаги Паркер. «Если я что-то в этом мире понимаю, некто настоятельно не советует островитянам лезть не в свое дело». «Похоже, что так, сэр». «А ведь и мы такие же исследования проводим, Хокинс». «Да, сэр». «То есть такие же открытки могут лечь и на мой стол?» Собеседник адмирала только молча развел руками. Выдержка из рапорта. Результаты оказались достаточно близкими к расчетным. Можно с уверенностью утверждать, что в обозримой перспективе противник не скоро сможет возобновить какие-либо работы в данном направлении. Выписка из сводки происшествий. При осмотре квартиры на кухне было обнаружено тело гражданина Краудинша Яна Давидовича, покончившего с жизнью путем самоповешения. На столе обнаружена записка, в которой он просит никого в своей смерти не винить. Проверку по данному происшествию осуществляет территориальный отдел полиции. Сидевший у стола человек в дорогом костюме отложил в сторону тонкую папку и призадумался. Все вроде бы понятно и более-менее объяснимо, но какая-то мысль все же не давала ему покоя. Ладно, с этими самыми спецназовцами разобрались. Крейсер. Ну, не иголка, в конце-то концов, рано или поздно его тоже где-нибудь да обнаружат. Неприятности, постигшие бритов. А кто сказал, что их противник внезапно одряхлел и стал старым и беззубым? Нет уж. Кто-кто, а русские умеют ждать и могут ударить именно тогда, когда это даст максимальный эффект. И ведь ничего никому предъявить невозможно. Не русские же шпионы минировали энергонакопители на полигоне Лаффенхейма. Как там высказался некогда их президент? Сами. Все сами. Вот-вот. Сами. Теперь подсчитывайте убытки и храните то, что осталось от ваших специалистов. Нет уж, мы так не... как-то у русских не лоханемся. Умнее надо быть. Идти с голыми руками на самурайский меч. Ищите простаков в других местах. Кстати, о самураях. «Дженкинс!» «Да, сэр», — откликнулся интерком. «Принесите мне материалы по японскому проекту». «Одну минуту, сэр». Надо отдать должное мастерству японских кораблестроителей, они всегда отличались точностью и какой-то особой дотошностью в своем деле. Если уж написано, что изделие должно иметь конкретные параметры, то так оно в реальности и окажется. Да, возможно, это будет нелегко, дорого, но будет сделано именно в соответствии с указанными характеристиками. Удобство или неудобство экипажа — это даже не вторично. Хорошо известный пример в отсутствии на эсминцах времен Второй мировой войны помещений для матросов, тем предлагалось спать просто на палубе, исключением не являлся. Все было принесено в жертву улучшению боевых возможностей корабля. Отсутствие на эсминцах времен Второй мировой войны помещений для матросов — реальный исторический факт. Точно так же поступили в данном случае. На вновь построенные канонерские лодки серии «Меч у рыба» или в английской транскрипции «Мекаджики» было установлено по 12 203-мм пушек. Не считая вспомогательной артиллерии и скорострельных многоствольных установок. И в отличие от кораблей, скажем так, союзников, места установки тяжелых пушек были основательно прикрыты броней. Что-что, а это металлурги страны восходящего солнца делать не разучились. А ведь болтали злые языки. Правда, остались на борту и ничем не занятые места, на которых не было смонтировано ничего. И энергопитание туда подвели, да и площадка для установки стандартного морского контейнера тоже имелась. И именно к ней были проложены кабели. А вот на помещениях для команды, исключая офицеров, традиционно сэкономили, отдав освободившиеся площади под всевозможное судовое оборудование. Ничего, им не привыкать. Было, правда, и существенное отличие от возможных союзников, мощная система ПВО. Достаточно современная и дальнобойная. Доведись некоторым представителям уважаемых западных фирм-производителей вооружения проинспектировать данные корабли, скандал вышел бы первостатейнейший. Но никаких инспекций не проводилось. Злые языки говорили, что это стоило изрядного количества денег. Да мало ли что говорят эти языки. Понятное дело, что скрыть факт постройки таких кораблей ото всех любопытных глаз — задача нетривиальнейшая. И именно по этой причине корпуса закладывались как обычные канонерские лодки береговой обороны. Да, несколько необычной конструкции. Ну и что? Благодаря некоторым изменениям в Конституции, почти единогласно поддержанным едва ли не всем населением страны, Япония теперь могла строить такие корабли, не скрываясь. Но в данном случае подстраховались, мол, это корабли береговой обороны. Сами посмотрите, что на море происходит. То-то же. И мы не хуже многих. Защищаемся. Другой вопрос, что закладывали эти канонерки в то время, когда о черных кораблях никто и слыхом не слыхивал, но этот факт отчего-то не стал достоянием широкой публики. А те досужие писаки, которые решили заработать немного денег на этой сенсации, внезапно очень быстро замолчали. Некоторые так и вовсе куда-то делись. Бывает. Жизнь, она такая сложная. А вот последующее дооборудование вооружением производилось совсем в другом месте, не на верфях. Там уже заложили новые аналогичные корпуса. Благо, что боевых башен не имелось. Броня прикрывала артиллерию только с боков. Верх не был защищен почти никак. Поэтому и броневые плиты монтировались достаточно быстро, а все, что находилось ниже уровня палубы, сверху не видно. Вполне вероятно, что проектировщики всерьез рассчитывали на то, что на кораблях будет присутствовать какая-то дополнительная защита. Но ее пока не имелось. А корабли оказались очень даже зубастенькими. Первые же проведенные стрельбы показали, что управляться с большими пушками тут никого учить не надобно. Мастерство не пропьешь. Да, ракетное вооружение оказалось не на должной высоте, так конструкторы корабля делали упор вовсе и не на это. Пушки, 12 снарядов в залпе — это очень даже серьезно. Продемонстрировали канонерки и официальным союзникам. Американские моряки получили возможность осмотреть еще строящиеся корабли. Правда, наверное, по какой-то случайности пустующие площадки для монтажа какого-то незаявленного оборудования на момент осмотра были заняты. Там вовсю шла работа. Мелькали вспышки электросварки, что-то лязгало. Стройка же, что вы хотите? Никто ничего не увидел. Фотографии именно этих площадок, на сей раз ничем не загроможденных, сейчас и разглядывал человек в дорогом костюме. Давно уже осыпалась пеплом отложенная сигара, тщетно моргал дисплеем интерком. Хозяин кабинета думал. В исполнение положений договора от... Просим вас выделить в помощь кораблям военно-морского флота США вновь построенные вами канонерские лодки береговой обороны. Указанное взаимодействие прямо предусматривается положениями договора. Коротко и лаконично. Заключенный давным-давно договор такое взаимодействие учитывал, и корабли под флагом восходящего солнца действительно ходили рядом со своими американскими коллегами. Пиратов там всяких гоняли, с контрабандой боролись. Но это было тогда. Ответ командования японских сил береговой обороны был по-восточному многословен и витиеват. Но в целом все сводилось к одному. Корабли еще не закончены постройкой, экипаж не обучен должным образом, да что там, даже не укомплектован до конца, и к боевым действиям указанные канонерские лодки пока не готовы. Но учитывая сложившуюся обстановку, данные корабли могли бы выполнять чисто гарнизонную службу в каких-либо важных точках, где и будет происходить их достройка и дооборудование. Правительство Японии берет на себя все хлопоты и затраты, связанные с этим процессом. Что ж, прочитавшие это послание люди тоже обладали талантами читать между строк. И соответствующие выводы были ими сделаны достаточно быстро. Достройка и дооборудование? Понимаем, сложный технический процесс. Но, как во всяком сложном процессе, в этом тоже могут иметь место некоторые технические накладки. И если их до сей поры пока не наблюдалось, то это ничего и никому еще не гарантирует. Современный боевой корабль — машина чрезвычайно сложная. Одно только поддержание его в должном состоянии требует значительных усилий и слаженной работы всех служб. Это в какие-то там весьма средние века капитаны мог удовлетворить доклад, что уровень воды в трюме не выше обычного. Представить себе такое сообщение сегодня — но это даже не каждый фантаст рискнет написать. Весь корпус сверху донизу пронизан сложнейшей сетью всевозможных датчиков, которые, в свою очередь, передают информацию в бортовой компьютер. И не один. Их три. Два рабочих и один резервный. И нажав нужную кнопку или щелкнув мышкой по пиктограмме, можно получить детальнейшую информацию обо всем. О количестве топлива в танках, температуре забортной воды или о влажности в снарядных погребах. Да и пушки. Их, разумеется, можно наводить по-старому с помощью штатного прицела и корабельного дальномера, но вообще-то уже давно используют несколько иные, более современные методы. Лазерный и радиолокационный дальномер, например. Да и скорость ветра, ее тоже учитывают специальные датчики. Температура порохового заряда, износ ствола, все эти и многие другие параметры влияют на точность выстрела. Нет, можно, разумеется, усадить за стол вычислителей, дать им пару карманных калькуляторов, стопу бумаги. Работайте. Беда в том, что к моменту выдачи первых результатов очень даже свободно может выйти так, что стрелять-то, собственно говоря, будет уже не из чего и некому. Современный морской бой — это состязание не только характеров. Это война машин, в том числе и компьютеров. А всякий компьютер требует самого современного программного обеспечения и своевременного его обновления. И далеко не все программы написаны теми, кто этот самый компьютер использует. Так вот и получилось, что очередное обновление какого-то там модуля в операционной системе внезапно чуток увеличилось в объеме. Не намного, на пару строк в коде, но этого никто не заметил. А монтируемое на борту оборудование, оно тоже может быть достаточно сложным, иметь собственное программное обеспечение. К тому же многие приборы и устройства производятся и вовсе неведомо где. А что ж вы хотите, международная кооперация и пресловутая глобализация, мать ее. Так что уследить за тем, что неведомый программист дописал еще пару строк, невозможно даже теоретически. И вот доставили прибор на место. Проверила его приемная комиссия, все же военный корабль, не абы что. Ничего подозрительного не нашла. Аппаратная часть в исправности, данные считываются, нужная информация поступает куда и положено. Вопросы? А нету. Встал на место прибор, включили в бортовую вычислительную сеть нужный шлейф. Заработало. И опознали друг друга те самые дополнительные программные модули. То, что писали их люди между собой незнакомые, — это мелочи. Задания-то им поступали из одного центра. И всплыло где-то совсем далеко на мониторе сообщение. Телефонный звонок. «Сэр, докладывает капитан Лонгрид. Программа активирована, поступление данных продолжается. Возможность удаленного контроля имеется. Управление в заданных рамках, да. Благодарю вас, капитан, держите меня в курсе дела». В наше время не всегда и не ко всем есть смысл посылать диверсанта с бомбой. Есть и иные методы воздействия.